Спустя 90 лет. В стародавние времена, когда жители Зарожья сыпали орехи на чердак вилами, когда поили ивы и сеяли соль, когда шли отрядами в гору и резали там себе зубочистки, когда растягивали балку для моста, прыгали в паярок, шерсть ягненка, полученная от первой стрижки, таскали в дом дневной свет пригоршнями и тому подобное, была уживана душмана, старосты в овчине, красавица-дочь. Некоторые уже и свататься начали, но Живан о том и слышать не хочет. С одними, говорят, даже подрался. Кто его знает? Может, и наврали. Как бы там ни было, только с некоторых пор стал Живан много ворчать на дочь. Он, правда, и на остальных домочадцев кричит, но никого так не допекает, как ее. Как-то утром она уже выгнала овец, чтобы повести их на пастбище, а тут Живан выскочил из дома и разорался. — Эй, слышишь там, Радойка? — Слышу, папа, — отвечает она спокойно, а сама вся обмерла. — Еще раз тебя увижу с овцами у той рощи, домой можешь не возвращаться. Что ты туда ходишь? Что, на других холмах пастбищ нет? — Да, ну, есть, — заикается Радойка. — Вот именно что есть. Но там нет этого оборванца Страхини, что весь день дудит в свою дудочку. Доберусь я до него, шкуру спущу. Радойка только глаза опустила и задрожала, как листик. «Гони овец наверх, в дубовую рощу!» — крикнул Живан и влетел обратно в дом, как бешеный. Она потихоньку пошла с овцами наверх, в дубовую рощу, сразу за домом, выше по склону. Часто она оборачивалась и прислушивалась. В доме поднялась суматоха. Живан кричит, орет, того гляди, всех поубивает. Двое детей на улицу выбежали, ревут. Радойка поскорей собрала овец, только бы отойти и не слышать этот гвалт. Она была скромная и спокойная девушка, нежная, как ягненок. А Живан был скверный человек, поэтому его и прозвали душманом. Душман — буквально злодей, враг. Ему приятнее поругаться с человеком, чем пропустить стаканчик ракии. И в драку часто лез. А с тех пор, как его в старосты произвели, прямо совсем взбесился. Радойка уже выбралась с овцами из-за рощи на полянку повыше, а там отпустила их пастись, и они сами потихоньку спустились вместе с ней к буковой роще по ту сторону холма. Там она села на траве у тропки, достала вязание из сумки и принялась за работу. И двух-трех рядов не связала, как из рощицы появился перед ней Страхиня. — Ух, Страхиня, ну ты меня и напугал, — сказала Радойка и испуганно оглянулась. — А ты сюда, значит, овец вывела? — спросил Страхиня, улыбаясь. — Ох, да прекрати ты, папочка меня прибьет. — Знаю, не дает тебе со мной видеться. Боюсь, как бы он сейчас откуда-нибудь не вышел. Он дома остался. Кажется, побил всех домашних. Я убежала, чтобы не слушать. — Зверь, — сказал Страхиня. — Он с утра чуть не подрался с дядей Средоя. — А он приходил? — быстро спросил Страхиня и словно бы вздрогнул. «Кто?» «Ну, дядя Средоя». «Нынче утром. Папочка только умылся, а тут он». «И?» «Я не знаю, о чем они говорили, только папочка что-то раскричался. Дядя Средоя вышел сердитый и говорит, «Что ты чушь городишь? За спрос денег не берут». И ушел, даже не попрощался. «Прямо так и сказал?» — спросил Страхиня недоверчиво. «Да, так и было». — Жаль, что ты мне рассказала, — сказал он, — и как-то помрачнел. — Почему? — удивилась Радойка. — Да так, — ответил Страхиня и задумался. Только Радойка открыла рот, чтобы что-то спросить, как сверху на тропке появился Живан с криком: «Ах, вот ты где, бабник!» «Беги, страхиня!» — закричала Радойка и отбежала подальше, к овцам. «А ну, домой!» — прикрикнул на нее Живан и полетел к страхине, визжа сквозь зубы. «Ну-ка, постой, бабник, постой!» В первый миг страхиня от изумления встал как вкопанный. Но, увидев, что Живан не шутит, да еще поднял здоровый камень и собирается в него бросить, он поскорее побежал через рощу. На удачу Живан споткнулся о какое-то бревно и растянулся на земле во весь рост. Иначе кто знает, чем бы дело кончилось. Вообще-то Страхиня был очень смелый и сильный парень. Будь это кто-то другой, он бы вряд ли отступил. Но Живан все-таки Радойкин отец, так что он предпочел скрыться. Живан поднялся на ноги, а уже ни следа, ни Страхини, ни Радойки, ни овец. Тогда он пошел по тропинке через рощу, ворча и ругаясь себе под нос. Он шел в чье-то поле, чтобы оценить размер потравы. Тяжко придется тому, чья скотина посев потравила. Радойка с овцами давно уже дома. И сама не знает, как дошла и как домой попала. Пришла, а там все домашние до смерти перепуганы. Радойка ни жива, ни мертва от страха. Кто знает, что ее ждет, когда Живан вернется? Тогда в зарожье, в стороне от деревни, стояла на реке в каменистом ущелье местная водяная мельница. Зарожане приходили сюда, когда были голодны, мололи зерно и питались хлебом. Но вот чудо! Ни один мельник не мог удержаться на этой мельнице. Приходил с вечера живой и невредимый, а к утру его находили мертвым, с красной полосой на шее, как от удавки. Слухи об этом разошлись уже далеко, и больше никто не решался стать мельником. Вот уже несколько недель зарожане сами бились и мучились с мельницей, мололи понемногу днем. И еще кое-что. Старостой в зарожье был тогда некий Пурко, один из тех немногих зарожан, которые не засыпали орехи на чердак вилами, не поили ивы, не растягивали балку и не сеяли соль. Этот Пурко был умным человеком, хотя и носил самую длинную косицу во всей деревне. Тогда зарожане не стриглись. Как и все в окрестных деревнях, они носили косицы. Некоторые по всей спине, а некоторые под шапкой и на шее. Перед домом Пурко была красивая полянка. А на той полянке огромный развесистый орех. Под этим орехом люди встречались со старостой, разговаривали и договаривались о своих делах. Тогда еще не было ни одной корчмы. Возможно, где-то они и были, но зарожане не знали, что существует на свете такая штука, как корчма. Под Иванов день собрались все важные люди у старосты под орехом. Кто-то сел, кто-то лег, кто на бок, кто на живот, и разговаривают. Староста и еще пара-тройка курят короткие трубки. Староста лег на живот и потихоньку болтает ногами. Под рукой у него какой-то обломок ветки, и он рисует им на земле перед собой. — Что ж, люди, — начинает Пурко, немного поковыряв веточкой землю, — что будем делать с водяной мельницей? Мельника нет, и найти другого мы не можем. Будь у нас хотя бы два колеса, достаточно было бы молоть только днем. А ночью, да ну его к черту! А так все мы мучаемся без муки. Деревня большая, мельничное колесо одно, давка. Как тут успеть намолоть на всех, если мы только днем мелим? — Да и в любом случае, братцы, — согласился дядя Мирка, — водяной мельнице нельзя без пригляда. Все время надо что-нибудь поправить, почистить жолоб, насечку на жерновах подновить. А у нас и без того работы хватает. «Слава Богу!» — сказал староста и поболтал ногами. «Все у нас в деревне хорошо. Овцы котятся, урожай родится, коровы толстеют, люди честные. Только вот эта проклятая мельница!» «А как насчет того, — сказал Рашка Чеба, — самый горластый мужик во всем Зарожье, — чтобы взять оружие, да и переночевать там пару ночей?» «Да, как-то оно, знаешь, какое там!» — забормотали все хором. У них прямо мурашки по спине забегали. Те, кто лежал на боку, перелегли на живот, а кто лежал на животе, перелегли на бок. Все призадумались. «Я думаю, братцы, — сказал староста Пурко и еще поковырял землю, — стоит еще раз попробовать найти хоть какого мельника». «Куда там? — перебил дядя Мирка. — Какого мельника, бог с тобой? Никто не пойдет ни за какие ковришки». «Я, право слова, не знаю, — сказал Чеба. — Только мне кажется, мы могли бы и сами там переночевать». — Нет уж, я не пойду, — отозвался Видое Джилос. — Хоть бы пришлось теперь в ступе зерно молоть. — Да, сынок, я тоже, — согласился дядя Мирко. — Хоть бы пришлось питаться одной кукурузой. — А давайте позовем папа, — сказал Сарджан. — Пусть прочитает там что-нибудь. — Так читал он уже, Сарджан, читал, — ответил Пурко и дернул ногой. Но все без толку. «Я думаю, люди, — сказал дядя Мирко, — надо нам построить новую мельницу. Ручьев у нас, слава богу, хватает, есть где строить». «А с этой что? — спросил Джилос. «Так уголек кинем, — сказал дядя Мирко. «Пожалуй, так оно и лучше, чем всем без хлеба сидеть, — добавил Пурко. «Узнаю старосту, — усмехнулся Чеба. «Не мели чепухи!» — оборвал его дядя Мирко и поднялся. «Да брось, Мирко!» — сказал Сарджан. «Кто сеет соль, у того саранчи не будет!» «А ты растягивал балку, да, Сарджан?» — издевается Чеба. «Успокойтесь, люди!» — кричит Пурко, видя, что назревает свара. «Если ты растягивал балку, — говорит дядя Мирко, — ты хотя бы не прыгал в паярок, как Джилос». «Если я и прыгал, — язвительно ответил Джилос, — я хоть не пихал орехи вилами на чердак, как ты, дядя». «Ты с кем разговариваешь? — возмутился дядя Мирко». Все повскакали на ноги. Староста стал их успокаивать. «Люди, хватит вам! Ну же, успокойтесь! Давайте поговорим по-людски». «Куда там?» Слово за слово оскорбляли они друг друга. Оскорбляли, пока Джилос Чеба подзатыльник не дал. В мгновение ока началась драка. Все похватали, что под руку попалось, и давай молотить. Только и слышно. «Ах ты, Чеба! А ну, постой, Мирко! Держись, Сарджан! Сюда, староста!» Так и дрались, пока самим не надоело. А там разошлись кто куда, кто без шапки, кто прихрамывает, кто ребра ощупывает. Староста пошел домой умываться, потому что у него все лицо было исцарапано. Так закончилась эта встреча зарожан. Рано утром, на Петров день, еще до восхода солнца, Страхиня сидел возле Змеевца, самого холодного источника во всей Овчине, что прямо у дороги ниже дома Живана. Присел отдохнуть немного и покурить, а там уж пойдет дальше. Собрался куда-то. За поясом у него два пистолета и большой нож. Сумку и куртку положил рядом с собой на землю. Только он трубку закурил, а тут сверху Радойка с кувшинами вышла по воду. Увидев Страхиню, она вздрогнула и неуверенно заозиралась. «А, это ты, Радойка», — сказал Страхиня, затем встал и перекинул сумку и куртку через плечо. «А ты куда так рано?» — спросила Радойка тихо и подавленно. «Я и сам не знаю», — ответил Страхиня и пожал плечами. «Как ты, бедный, в тот раз живой остался?» «Еле-еле. А ты?» — робко спросил Страхиня. — «И не спрашивай», — сказал Радойка и заплакала. «Ох уж этот мерзавец!» — начал было Страхиня, но только рукой махнул. «Мне теперь прямо жизни нет», — продолжала Радойка сквозь слезы. «Мне тоже», — согласился Страхиня. «Пойду по белу свету, а там как Бог даст». «Куда же ты пойдешь?» — спросила Радойка и посмотрела на него. «Неважно. Поеду в Посавину». «Посавина. Географический регион, равнина вдоль реки Савы». «Везет тебе. А что же мне делать, бедняжки?» «Что поделаешь, терпи. Должно быть, и этому несчастью конец придет». «Если бы ты хоть рядом был, мне было бы легче хоть видеть тебя иногда». «Куда там, Радойка? Я люблю тебя больше жизни. Но что поделать? Этот тиран не позволяет нам пожениться. Дядя Средоя мне все рассказал. Теперь об этом и заикаться нельзя. Я все обдумал. Делать нечего, Радойка. Надо мне уйти отсюда. По крайней мере, пока ты не выйдешь замуж. А там будь что будет». «И ты правда хочешь уйти?» «Ей-богу, Радойка, правда». «А твой дом?» «Я заколотил дом намертво. Лучше пусть зарастет бузиной и крапивой, раз я не могу в нем быть счастлив», — резко сказал Страхиня. «Ох, несчастная я», — сказала Радойка, — и, помолчав некоторое время, добавила: «Раз уж ты собрался уйти, не уходи хоть далеко. Можешь вот в Зарожье остаться. У тебя там, слава богу, и знакомые есть, и родня. Тетя Мирьяна тебе, кажется, бабушка по матери. Она же оттуда». «Все так, Радойка, но я правда не могу. Хочу подальше уехать». Наконец Радойка начала умолять его не уезжать или хотя бы не так далеко. Все зря. Раз Страхиня решил, его уже никак не убедить и не отговорить. Радойка расплакалась, как никогда прежде, ругала и Страхиню, и Живана, сказала, что, может, и вовсе замуж не пойдет, раз ей не суждено за него выйти. Попрощалась с ним, зачерпнула воды и вся в слезах пошла домой. Страхиня вздохнул, разжег получше трубку, выпустил 2-3 густых облачка дыма и пошел по тропинке вниз, часто оглядываясь вслед Радойке, пока она совсем не скрылась в саду. Чем дальше Страхиня уходил, тем труднее ему становилось. Иногда так что-то в горле сжимается, прямо душит, чувствует, что слезы на глаза наворачиваются, сам от этого злится и морщится. Трубку выкурил быстрее обычного, так что нехотя полез за пояс и поскорее набил следующую. На вершине голого холма он ненадолго остановился и посмотрел вниз на Овчину. Виден Живанов дом, пристройки, роща, а выше — луг. Кажется, ему вышел кто-то из дома. Радойка, кто бы другой. Кажется, ему видно, что все еще плачет. Потом он посмотрел немного ниже. Виден тот лужок, куда Радойка часто выгонял овец пастись, где они встречались и болтали. Чуть выше, на холмике, виден его дом. Отсюда кажется, что он не больше гриба. Рядом небольшое поле, огородик, лужок, все ухоженное. Страхиня еще в детстве остался сиротой, без отца и матери. Правда, у него были еще дальние родственники в Овчине и Зарожье, но никто не захотел взять его к себе или еще как-то позаботиться. Только тетка Мирьяна расспрашивала иногда о нем и как-то раз подарила ему носки. Страхиня с самого детства работал в чужих домах. Сначала в Овчине у хозяев какие получше, пока немного подрос и окреп. Потом пошел учиться ремеслу. Вместе с мастерами из Осата прошел весь путь до Посавины. Осат — регион в Центральном Подринье, в Боснии и Герцеговине. Местные жители в 18-20 веках прославились как строители. Строил там дома, ваяты и другие постройки для местных богатеев. Заработав таким образом немного денег, Он вернулся в Овчину, к небольшому кусочку земли, что остался ему от отца. Старую развалюху он снес и выстроил себе домик, где и жил как трудолюбивый и скромный бедняк. Теперь все останется без хозяина. Придет деревенский скот, разорит маленькое поле и вытопчет огородик. Новый домик зарастет сорняками, а белая дранка на крыше покроется мхом. Страхиня вздохнул. Опять у него горло перехватило. Он сделал еще 2-3 затяжки и поспешил вниз, к Зарожью. Перевалил через голый холм. Перед ним потянулись глубокие зарожские ущелья. Сплошь кустарники и голые скалы, редко где виднеются поля, а жилье и того реже. Дорога шла прямо через центр Зарожья, мимо дома старосты. Страхиня невольно подумал, что неплохо бы навестить Пурко и еще нескольких знакомых и попрощаться с ними. Кто знает, когда еще увидятся. Эти люди его очень зауважали с тех пор, как он вернулся с Посавины. Вообще-то, Страхиню все любили и в Овчине, кроме Живана и, может, еще нескольких, и в близлежащих деревнях. Только что некоторые его упрекали, что он столько смолит табак, а ведь еще молодой совсем. Тогда табак очень редко курили. Лишь изредка можно было увидеть кого с чубуком в зубах, да и то только людей постарше, а молодых никогда. Страхиня снова оглянулся. Овчина уже совсем скрылась из виду. В обед собрались под тем ореховым деревом перед домом Пурко дядя Мирко, Чебо, Сырджан, Джилас и другие видные люди из деревни. Кто сидит на траве, кто стоит. Они мало говорят друг с другом, зато часто друг на друга косятся. Им как будто стыдно, что предыдущая встреча в Иванов день закончилась так, как закончилась. Да и староста Пурко что-то медлит. Люди давно собрались, а он до сих пор из дома не выходил. Вот, наконец, и он. Вынес полный кувшин ракии. Речь идет об особом глиняном кувшине с ручкой и загнутым носиком. «Где тебя носит добрый человек?» — спросил его дядя Мирко. «Да это, знаешь, по хозяйству», — принялся заикаться староста Пурко, как человек, которому хочется увильнуть от неприятной темы, и просто протянул кувшин Мирко. «Ну, давай, скажи здравицу». «Ну что, братцы? Хорошего нам дня, хорошей работы и хорошей встречи», — сказал дядя Мирко и отпил из кувшина. Пурко покамест поинтересовался здоровьем Чеба, Сырджана, Джилоса и остальных. «Они все делают вид, что они тут и ни при чем, не было ничего». «Давай ты, Чеба», — сказал дядя Мирко, передавая ему кувшин. И Чеба сказал несколько слов, сделал добрый глоток и передал ракию Сырджану, Сырджан — Джилосу, тот — ближайшему соседу, и так кувшин переходил из рук в руки. Когда все пригубили по глотку и последний поставил пустой кувшин на землю, староста Пурко начал. «Что ж, мы с вами, люди, часто собирались, частенько бывало и ссорились». «А бывало и дрались», — медленно добавил Джилос. «Только никогда еще мы не расставались так враждебно», — продолжил Пурко, сделав вид, что не слышал Джилоса, «как давеча на Иванов день». «Оставь это, староста, бог с тобой», — оборвал его дядя Мирко. «Было да прошло, что ты начинаешь?» «Да я только хотел сказать», — начал староста, — «Да оставь ты, влез Джилос! Все мы живые люди, можем и поругаться иногда, и подраться, что поделать?» «Да-да, правильно, брось, староста, оставь!» — закричали все в один голос. Староста помолчал немного, потом говорит. «Так что скажете, люди, будем искать мельника Или построим еще одну мельницу?» «Ох, опять эта проклятая мельница!» — проворчал кто-то. «Давайте построим новую!» — говорит дядя Мирка. «Да ну, давайте поищем мельника!» — говорит Сырджан. «Давайте сами охранять!» — кричит Чеба. «Да ну, давайте эту сломаем!» — орет Джилос. «Давайте так!» — кричат одни. «Давайте эдак!» — орут другие. «Спокойно, братцы, тихо!» — успокаивает их староста. «Что спокойно?» — визжит дядя Мирка, аж покраснел весь. «В эту уголек кинем и построим новую!» «Сам строй!» — кричат ему в ответ. «Какой тебе уголек?» «Дядя Мирка дело говорит!» — орут другие. «Но люди, братцы!» — увещевает староста. Поднялся шум. Уже непонятно, кто что говорит. Староста машет руками, бегает от одного к другому, успокаивает их. Тут на дороге показался какой-то человек. Спешит вниз с сумкой через плечо. «Кто бы это мог быть?» — спросил староста. Все задумались и посмотрели на дорогу, ведущую с холма. «Мне кажется, это Страхиня», — сказал Чеба. «Какой Страхиня?» — спросил дядя Мирка. «Ну, наш, из Овчины», — сказал Чеба. «Да, точно он», — согласился Джилос. «Что ему нужно в Зарожье?» — спросил кто-то. «Ну, слава богу, есть у него тут кому и в гости зайти», — сказал староста. Тут Страхиня как раз подошел к воротам дома Пурко. «Страхиня, братец», — подозвал его староста, — «какими судьбами? Заходи, посиди с нами маленько». «Заходи, Страхиня!» — воскликнул Чеба. «Заходи, братец, заходи!» — поддержали их остальные. «Отдохни!» — добавил староста. Страхиня уже зашел в ворота и поздоровался. «Бог в помощь!» «Давай, Страхиня, выпей немного!» — сказал Сырджан и протянул ему кувшин. «Ты, наверное, устал». «Спасибо, я и правда устал!» — ответил Страхиня, взял кувшин и сел с ними. «Ты откуда?» — спросил староста. «Из дома», — сказал Страхиня, и поднес было кувшин ко рту, но быстро опустил, улыбнулся и спросил. «Это вы всегда так гостей угощаете?» «Пустой, что ли?» — спросил Чеба. «Ох, точно!» — сказал староста, потряся кувшин, схватил его и побежал в дом. «Далеко собрался?» — спросил дядя Мирка. «Как есть далеко», — серьезно ответил Страхиня. «Да, и куда же?» «Да, может быть, в самую Посавину». «В Посавину!» — закричали все в изумлении. «А что так?» — спросил староста, который как раз принес новый кувшин с ракией. «Приходится, Пурко», — сказал Страхиня и вздохнул. Все удивились, только смотрят на него. Страхиня напился, вынул из-за пояса трубку и закурил, а потом спросил. «Вы тут, кажется, обсуждали что-то». «Ох, да тут прямо несчастье», — сказал Джилос. «Да, а что такое?» — спросил Страхиня, выпуская дым. «Да мы без мельника остались», — включился Пурко. «А нового не сыскать». «Все, братец, боятся», — вмешался Чеба. «Какое-то чудо душит людей», — продолжил Пурко. «Ни один мельник не может и ночи продержаться. Приходят с вечера живые и здоровые, а утром уже холодные». «Да, Вовчине что-то об этом рассказывали», — сказал Страхиня и задумался. «Деревня большая», — сказал Сырджан, — «а мельница одна». «Да еще завелась в ней какая-то пакость», — добавил дядя Мирко. «Другую строить, — говорит староста, — так мы, ей-богу, не сдюжим». «А смельчаков не найти, — добавил Чеба». «Знаете что, люди, — смело сказал Страхиня, — что, что, — возбужденно загомонили все, — если хотите, я буду у вас мельником». «Ты, бог с тобой, брось! — воскликнули все в изумлении. «Да, я. Хотя бы на одну ночь, — уверенно ответил Страхиня. «Оставь это, братец», — говорит ему Пурко, — «не шути так». «К тому же ты в Посавину едешь», — сказал дядя Мирко. «Не еду. «Я передумал», — ответил Страхиня, и дважды подряд затянулся и выпустил дым. «Я с радостью постерегу вашу мельницу хоть бы и одну ночь». «Да ладно, Страхиня!» — снова начал Пурко. «Мы тебя знаем и любим. Может, не надо?» «Куда там? Страхиня уже нацелился. Теперь ни почем не откажется». Когда заражане увидели, что его не отговорить, то согласились. «Пусть его, раз он так уперся. Он им только сказал заготовить достаточно зерна, чтобы мельница могла молоть всю ночь, а о нем пусть не беспокоятся». Заражане разошлись, с сомнением качая головами и пожимая плечами. Страхиня остался у Пурко. Тот позвал его пообедать и погостить у него до темноты. Все равно праздник, Петров день. А уж вечером на мельницу пойдет. То ущелье, где стоит у заражан водяная мельница, и вправду жуткое. С одной стороны, такой густой лес, что и днем-то темно, а тем более ночью. С другой — валуны и скалы, всякие обломки камней. Все кажется, что сейчас обрушится вниз. Река змеится под лесистым берегом и то бурлит по камням и завивается в водовороты, то петляет между больших, как стога, утесов. Мельница находится прямо под одной из таких скал, прилепилась к ней, как ласточкино гнездо. Давно уж стемнело, темень густая, как тесто. Тихо. Иногда только ниже по течению от мельницы зашумит вдруг вода. Нигде ни звука. Только иногда у реки зазвонит колокольчик, или в лесу закричит сова, или слышно, как наверху в деревнях лают собаки. Пролают раз-другой, да и смолкают. Страхиня разжег на мельнице огонь. Один мешок зерна пересыпал в корзину, остальные два стоят наготове. Вышел еще раз, осмотрел жолоб, все ли в порядке. Уравновесил камень, чтобы молол помельче, отгреб муку в ларе. Потом приволок какое-то бревно, длинное, выше человеческого роста, положил у огня, с одного края еще пенек подложил, потом накрыл бревно и так все устроил, кажется, будто кто-то спит. Когда он с этим закончил, то потихоньку забрался на палать. Несколько досок там было приколочено прямо над дверью. Вынул оба ружья, в каждое зарядил по кусочку железа и по монетке, по Салаузскому марьяшу. Марьяш — изначально народное название австрийской серебряной монеты Марии Терезии с изображением Девы Марии, позже мелкой турецкой монетки, возможно, анлука. Каурским, немусульманским марьяшем назвали христианские монеты, салаузским, предположительно, турецкие. Считалось, что, выстрелив из ружья салаузским марьяшем, можно убить любую нечисть. Взвел курки и положил перед собой, а сам лег на живот и стал ждать, что будет. Наступило самое глухое время ночи. Не слыхать уже ни колокольчика, ни сов. Только бьется, стрекочет дощечка, подсыпая зерно на жернова, да шумит, стекая вода из-под мельничного колеса. Ни звука больше. Вдруг вошел высокий человек. Лицо у него красное, как кровь. А зашел неслышно, дверь будто и не открывалась. Через плечо у него какая-то длинная тряпка спускается по спине до пят. Подошел потихоньку к ларю с мукой, сунул руку, взял немного в пригоршню, посмотрел и обратно бросил. Страхиня потихоньку взял оба ружья и приготовился. Затаился, не дышит. Человек сел у огня. Посидел немного, а все косится на ту колоду. Потом потихоньку встал, подошел к ней и вдруг набросился и принялся душить. Но быстро остановился и отскочил, вроде как удивился. Постоял так, постоял, и как закричит, аж по всей мельнице эхо отозвалось. «Эх, Савва Саванович, уже 90 лет, как ты вампир, а никогда так без ужина не оставался, как нынче вечером!» Сказал он это, а Страхиня вытащил оба ружья и раз, два. Только что-то пискнуло и вроде как вскрикнуло. Дым рассеялся, нигде ни следа его. Страхиня потихоньку спустился, потушил огонь, посмотрел на дверь, а она настежь открыта. Он взял головню в одну руку, нож в другую и вышел наружу, осмотрел все вокруг — ничего. Снова зашел в дом, закрыл дверь, сыпал муку в мешок и засыпал еще зерна, зарядил ружья и закурил трубку. До рассвета будет сторожить. Хоть он и был храбрец, а все-таки ей-ей знатно напугался. Тут в деревне запели петухи, Страхиня успокоился, теперь уж ему бояться нечего. Вот так Страхиня досидел до рассвета живой и здоровый. Только он собрался уйти с мельницы и подняться в деревню, а тут и заражане, те самые, что были на собрании, а с ними староста. За всю жизнь они так не удивлялись, как сейчас, когда нашли Страхиню живым. «Ого, Страхиня, да ты, ей-богу, живой!» — удивленно воскликнули все в один голос. «Живой, живой!» — ответил Страхиня небрежно. «А что было-то, братец? Расскажи, расскажи!» Все набросились на него, задыхаясь от желания услышать, каким чудом он остался жив. Только Страхиня начал рассказывать все по порядку, а тут уже вся деревня к ним спустилась, и женщины, и старые бабки. Все столпились вокруг него, мельница полна людей, да еще за дверью стоят. Он им рассказывает. Они девятся, головами качают и только восклицают. «Во дела! Каких чудес не бывает! Ох, Господи, спаси!» Но когда он рассказал им, что именно воскликнул вампир, все призадумались, долго молчали. Тут никто не мог ничего умного сказать. «Ей-богу, так и есть!» — начал дядя Мирко. «Сколько себя помню, ни один мельник не мог тут продержаться, да и вообще в деревне много людей помирало». «А знает ли кто, что за Савва Саванович?» — спросил Пурко. «Нет, какое там, никто не знает!» — закричали люди в один голос. Заражане снова задумались. Тут вперед протиснулась какая-то бабка, беззубая и седая, как овца, и проскрипела старческим голосом. «А знаете, детки, кто бы мог это знать?» «Кто? Кто?» — возбужденно закричали все. «Никто иной, как бабушка Мирьяна!» «Какая Мирьяна?» — спросил Пурко. «Ну, та из Овчины», — сказала бабка и повернулась к Страхине. «Она тебе, сынок, вроде как родственница». — Да, — небрежно ответил Страхиня и добавил, — может, она и знает. — Я еще ходить не умела, — продолжала бабка, — когда Мирьяна вышла замуж в Овчину. Если она не знает, то никто не знает. — Ну, давайте Мирьяну спросим, — сказал Пурко. — Пусть сходит кто-нибудь за ней в Овчину. — Но она же слепая уже, — сказал Страхиня. — И оглохла, — добавил Чеба. «И на ногах не стоит», — сказал дядя Мирко. «Ну, сходим тогда мы к ней», — сказал староста. «Пойдем, сходим к Мирьяне», — закричали все. «К обеду будем в Овчине», — кричат Чеба и Сырджан. «До темноты вернемся», — кричит Джилос. «А я говорю, давайте завтра пойдем», — говорит дядя Мирко. «Нет, лучше сегодня, сейчас, прямо сейчас!» — ревет толпа. «Стойте, люди!» — кричит староста. «Я тоже думаю, лучше сегодня. Но давайте поднимемся в деревню, зайдем ко мне, выпьем. Человек устал», — тут староста указал на Страхиню, «а он нам хорошую службу сослужил». И вот все видные заражане отправились в деревню к дому старосты. Остальные разошлись кто куда по своим делам, девясь смелости Страхини. Староста со Страхиней немного подстали и завели разговор. «Страхиня, поклянись мне верой, что честно расскажешь, о чем я тебя спрошу». «Хорошо, Пурко, расскажу, если смогу». «Скажи мне честно, что заставило тебя уйти из дома? Мы, слава богу, уже давно знакомы и хорошие друзья. Я люблю тебя как сына. Все мы здесь в деревне тебя любим. Если с тобой стряслась какая-нибудь беда, ты лучше расскажи». Страхиня немного помолчала, говорит. «Хорошо, Пурко, я расскажу, но вряд ли ты мне чем поможешь. Могу только для того рассказать, чтобы мне полегче стало. Ты, должно быть, знаешь нашего старосту?» «Живо на душмана?» «Знаю, а то как же. Мы и кумовья с ним. В прошлом году вы его старостой поставили». «А знаешь его Радойку?» «Знаю, хорошая девушка. Только отец у нее малость дурной». «Видишь ли, Пурко, — продолжал Страхиня, глядя перед собой, — я давно уже влюбился в эту девушку». «И об этом я слышал, уже и тут разговоры пошли. Но Живан, боюсь, не дает ее». «Нет, накануне Иванова дня я попросил дядю Средоя сходить к Живану и поговорить с ним». «И что было, добрый человек?» «Ничего. Живан вышел из себя, чуть не подрался со Средоя. Такой уж у него нрав». «Ох, вот же негодяй! Вот пойду я туда, так ему задам, только глазами будет хлопать сердито», — сказал Пурко. Потом спросил, «А ты?» «Когда мне дядя Средоя рассказал, у меня прямо в глазах потемнело. Всю ночь глаз не сомкнул. Все обдумывал и так, и эдак. В конце концов решил уехать, пойти по свету». «Боже, Страхиня, с ума сошел! Зачем тебе по свету? Подумаешь, не отдает он ее за тебя. У нас тут, слава богу, тоже хороших девушек много». «Ох, Пурко, — отрезал Страхиня, — с Иванова дня противила мне и моя деревня, и люди, и дом мой, и все. Прямо и жить не хочется». Видит Пурко, что Страхиня ушел из овчины от большого горя. И нарочно так настаивал, что постережет для заражан мельницу, чтобы там погибнуть, и что он действительно пойдет по свету, может, еще пропадет где-нибудь. Стал его ругать и отговаривать. Еле уговорил остаться хотя бы несколько дней в Зарожье, пока они не найдут Савву Савановича, а потом уж постараются сосватать для него Радойку, раз он ее так любит. Хоть бы пришлось ее похитить у Живана. Так за разговором они подошли к дому старосты. Все видные заражане, только что ушедшие с мельницы, уже собрались. Пурко тут же вынес раки, и все выпили глоток другой. Потом порешили, что староста Пурко, дядя Мирко и Рашко Чеба сходят в овчину и узнают у бабы Мирьяны, жил ли когда в Зарожье такой Савва Саванович. Было далеко за полдень. Перед домом Мирьяничей в овчине сидит в теньке на покрывале старая-престарая бабка. Подбородок на коленях, сама как привидение. У нее давно уж и третьи зубы выросли. Это баба Мирьяна. Некоторые в деревне называют ее баба Мирьяна, а некоторые — тетка Мирьяна. По ней этот дом называется домом Мирьяничей, и все в доме — Мирьяничи. Значит, сидит бабка в тени на каком-то покрывале. Праздник. Вот и вынесли ее ненадолго на травку перед домом. В обычные-то дни она от очага не отходит. Семья по дому работает. Тут открылись ворота и вошли заражане. Староста Пурко еще от ворот крикнул. «Хозяева, есть кто дома?» «Есть», — ответил Сречка, глава семьи, правнук Мирьяны, и выбежал из дома. «Рад ли гостям, Сречка?» — спросил дядя Мирка. «Если гость хороший, то всегда рад», — ответил Сречка, идя им навстречу. И они по-дружески поздоровались. Сречка спросил, зачем они пожаловали к нему Вовчину. Заражане рассказали ему обо всем, что произошло у них ночью и зачем они пришли. Он улыбнулся и говорит им, «Вот баба Мирьяна, у нее и спросите». «Давай, Пурко, начинай», — говорит дядя Мирко. «Нет, Мирко, ей-богу», — ответил Пурко, — «давай лучше ты». «Ну, давай я, что уж, раз уж больше некому», — сказал дядя Мирко, и все подошли к бабке поближе. Мирко откашлялся и кричит. «Мирьяна!» Бабка молчит. «Она не слышит», — говорит Сречка и улыбается. «Кричи громче, дядя Мирко». «Я, правда, не могу громче», — говорит дядя Мирко. «Давай ты, Пурко». «Эй, Мирьяна!» — крикнул Пурко так громко, как только мог. «Бабке хоть бы что». «Громче, Пурко, громче!» — говорит Сречка. «Так я тоже громче не могу», — отвечает Пурко. «Чеба, давай ты покричи. Ты, слава богу, самый горластый у нас в Зарожье». «Мирьяна!» — заорал Чеба во всю мочь. Даже собаки испугались и залаяли где-то за домом. «Да, сынок», — отозвалась баба Мирьяна и приподняла голову. «Ты знаешь Савву Савановича?» — крикнул опять Чеба. «Что ты говоришь, сынок?» — медленно спросила бабка. «Знаешь Савву Савановича?» — кричит Чеба. «А вы, детки, откуда?» — спрашивает бабка. «Из Зарожья!» — орет Чеба. «А?» — говорит бабка, не расслышала. «Ох, да чего глухая!» — сказал Чеба остальным. Затем откашлялся и заорал во всю мочь. «Из Зарожья!» За домом опять собаки разлаялись и завыли. «А, вот как!» — медленно ответила бабка, потом немного подумала, о чем ее спрашивают, и переспросила. «Кого, говоришь, сынок?» «Савву Савановича!» — крикнул Чеба и весь покраснел от натуги. «Знаю, детка!» — ответила бабка. «Я его почти не помню. Плохой был человек». «А где он похоронен?» — снова кричит Чеба. «В кривом овраге, под раскидистым вязом», — ответила бабка и снова опустила голову. Заражане крепко задумались. «В Зарожье, слава богу, довольно оврагов, и кривых, и прямых, а хватает и раскидистых вязов. Но никто не помнит точно, где те самые кривой овраг и раскидистый вяз. Овраг еще, может, и можно найти. Но чтобы вяз? Может, от него и пенька не осталось. Когда это все было, страшно подумать». Еще поспрашивали бабу Мирьяну, не знает ли она поточнее, где это. «Куда там?» Бабка ничего не слышит. Чеба охрип, кричать не может, а остальные и раньше так громко не могли. И Сречка им ничем помочь не может, не помнит, чтобы баба Мирьяна когда-нибудь об этом рассказывала. Раз им от бабки больше ничего не добиться, они поднялись и ушли. Как вышли за ворота, староста Пурко и говорит: «Ну что, люди, надо бы поискать тот овраг, да?» «Надо, конечно», — говорит дядя Мирко. «И покончим с этим», — добавила хрипший Чеба. «Но где ж нам найти вороного жеребца и святой воды Аджиязмы?» — спросил Мирко. «Аджиязма, святая вода, Название происходит от греческого «агиасма». По поверью, обладает магическими и лечебными свойствами. Так могли называть освященную крещенскую или богоявленскую воду. Воду из определенных источников, связанных со святой Параскевой. Или воду, привезенную паломниками от гроба Господня. «Да, точно», — сказал Пурко. «Это нам пригодится». «У меня есть аджиазма», — сказал Чеба. «Но вот вороной...» «У меня есть вороной», — сказал дядя Мирко, — «но мерин». «А твой вороной, Пурко, у тебя вроде был». «У меня тоже мерин», — ответил Пурко. «В Зарожье, по-моему, ни у кого нет нехолощенного жеребца». «Разве что спросить тут, в Овчине», — сказал дядя Мирко. «Точно, хорошая мысль», — согласился Пурко. «У моего кума Живана есть. Вот как раз зайду, спрошу. Думаю, мне он одолжит. Выйдите домой, соберите людей, а там решим, как дальше». Сказал так Пурко и свернул на тропинку к дому Живана. А Чеба с дядей Мирко пошли в Зарожье. Только Живан встал, жара его разбудила. Тенек ушел, солнце палит. Тут откуда ни возьмись Пурко. «Бог в помощь, кум!» — начал Пурко издалека. «Отдыхаешь?» «Ага», — сонно ответил Живан, зевая. «Прилег маленько, но это чертова жара!» «А ты, кум, какими судьбами?» «Но мы из деревни спустились», — ответил Пурко и сел. «Ходили с людьми к Мирьяничам по кое-какому делу». «Знаю, пора спрашивать бабу Мирьяну», — сказал Живан, улыбнулся и зевнул. Пурко посмотрел на него слегка удивленно, потом тоже улыбнулся и спросил. «Как это ты узнал?» «Ну я, слава богу, староста». «У тебя, кажется, есть вороной жеребец?» — спросил Пурко, чтобы завязать разговор. «Есть такой, да. А на что тебе?» «Да вот, понимаешь, нужен нам». «Вы, зарожане, чокнутые», — сказал Живан и снова улыбнулся. «Ищите вампира. А кто у вас ночевал на мельнице?» «Так Страхиня», — сказал Пурко и, к слову, спросил. «Бога ради, кум, почему ты прогнал его?» «Кого, кум?» «Да Страхиню». «Так его никто и не выгонял», — ответил Живан и снова зевнул. «Как это? Ты его и прогнал?» «Вон оно как», — сказал Живан и немного привстал. «С чего бы?» «Отчего ж ты не даешь за него девушку?» «За него?» — воскликнул Живан и вскочил. «За этого оборванца, который начал дымить, едва вылез из пеленок? Ты, кум, должно быть, из ума выжил!» «Кум!» — воскликнул Пурко и тоже вскочил. «Следи за языком, я же староста!» «Так и я староста!» — возмутился в свою очередь Живан. «Если ты за этим пришел, так уходи, вон там ворота!» «Не надо так, кум, не надо!» — начал Пурко помягче. «Он парень стоящий. Если дети любят друг друга, так пусть их, пускай поженятся!» «Слышишь ты, кум!» — сказал Живан и навис над Пурко. «Я за него дочку не отдам, хоть бы она навеки в девках осталась!» «Погоди, кум, как бы раскаиваться не пришлось!» — сказал Пурко, помолчал немного, потом спросил. «Точно не отдашь?» «Не говори мне об этом больше!» — отрезал Живан. «Если не хочешь, чтобы мы поссорились!» «Как хочешь», — сказал Пурко и пожал плечами. «Просто как бы тебе не пришлось пожалеть. Всегда лучше по-хорошему, чем по-плохому». «Эй, пацан!» — крикнул Живан, не слушая, что говорит Пурко. «Слышу, дядюшка», — отозвался мальчик из дома. «Пойдешь с кумом на луг, где лошади. Поймаешь Воронова и дашь ему. Он с собой уведет». Мальчик выбежал из дома и пошел на луг. «Пойду и я, кум», — сказал Пурко. «Мне нужно поспешить домой, чтобы меня люди не ждали». «Береги Воронова, кум», — велел Живан и пошел в дом. «Другому я бы его ни в жизнь не отдал». «Спасибо большое, кум! Здоровья!» «Помни мои слова!» — сказал Пурко и пошел вниз за мальчиком. Живан только оглянулся, посмотрел на него и что-то пробормотал. А Пурко взял Живанова Воронова и пошел потихоньку к себе в Зарожье. На рассвете следующего дня, почитай, все Зарожье собралось под тем ореховым деревом перед домом Пурко. Все приготовлено так, как они вчера договорились. Дядя Мирка сходил за попом и попросил его с ними сходить. Наверняка понадобится читать молитву. Пурко вывел Живанова Воронова жеребца без единого пятнышка. Джилос вырезал кол из черного боярышника и хорошенько заточил его. Чеба принес в каком-то бутыльке воду аджиязму. Некоторые взяли кирки и мотыги. Солнце уже высоко поднялось, когда все это сборище двинулось искать кривой овраг и раскидистый вяз. Спустились в один овраг, и правда довольно кривой, но вяза нет, и не похоже, чтобы тут деревья росли. Не то. Пошли в другой. Тут уже есть вязы, попадаются и раскидистые. Но овраг-то не кривой, а прямой. Как по нитке отрезан, тоже не то. Перешли в третий овраг. Там, опять же, много раскидистых деревьев, но все не вязы, а буки или еще что. Овраг кривой, кривее некуда. Да что толку, если вязов нет? Опять не то. Пошли в четвертый овраг. И кривой, и полон раскидистых вязов, но маленьких, самому толстому дереву едва 20 лет наберется. Какое там 90? Опять не то. Зарожане уже начали терять всякую надежду. Все напрасно, не найти. Решили посмотреть еще один овраг. Далековато, правда, но раз уж пришли, какая разница? Перевалили кручу и спустились в огромный широкий овраг, и, кажется, довольно кривой. Только зашли, и тут же наткнулись на бук, толстый, здоровый, пожалуй, 100 лет ему. Больше деревьев почти и нет, только редкие кусты и колючки. Но есть несколько больших пней, некоторые горелые, от некоторых, почитай, одни гнилушки остались. Бродили-бродили зарожане по этому оврагу, и опять ничего. Устали уже, с ног валятся. «Стойте, люди!» — крикнул Пурко. «Давайте передохнем немного, так и помереть недолго». «Да, братцы, и правда, помираем от усталости», — сказал дядя Мирка. «Да еще зазря». «Но, братцы, вы же хорошо слышали бабу Мирьяну?» — спросил староста в сомнении. «Она сказала...» Именно в кривом овраге под раскидистым вязом. «Слышали, братец, так же, как и ты, так и сказала», — хором ответили Чеба и Мирка. «Эх, не найти, все бестолку», — сказал староста в отчаянии. «Тихо, куда пошел?» — прикрикнул он на Воронова, который что-то расфыркался и начал рыть землю копытом. Конь ненадолго замер и снова принялся рыть землю то одной, то другой ногой, нюхает землю и фыркает. Пурка его тянет за повод и успокаивает, а он ни в какую. «Да что это с ним?» — воскликнул рассерженный староста и охадил коня палкой. Тот немного притих, а потом снова стал рыть, фыркать и принюхиваться. «Слушай, староста, глянь-ка!» — сказал Страхиня. «Что? Да вот тут, мне кажется, какая-то гнилушка, как будто старый пень. Там, где конь роет». «Ей-богу, пень!» — сказал староста и начал приглядываться. Все бросились посмотреть. «Копнить-ка киркой!» — сказал дядя Мирко. Кто-то из толпы подошел и копнул несколько раз. И действительно, показался какой-то пенек. Конь сильнее расфыркался и продолжил рыть. «Здесь! Здесь!» — закричали все взволнованно. «Парень, дай-ка мне кусок этой гнилушки», — сказал дядя Мирка. Тот, кто копал, взял с пня немного гнилой древесины и подал ему. Дядя посмотрел и сказал: «Ей-богу, вяз! Честное слово, я не я, если это пень не от того раскидистого вяза». «Может быть», — сказал кто-то, — «видно же, что лошадь копает и фыркает». «А этот овраг, кажется, еще и самый старый», — продолжал дядя. «Остальные не так широко раздались и не такие глубокие». «Ну, люди, давайте здесь копать», — сказал староста. «Давайте», — закричали все. Те, что с кирками и мотыгами, быстро взялись за дело. Откопали здоровенный пень на этом месте и дальше копают. Солнце уж за полдень, а ничего нет. Уже думали отступиться. Но решили еще немного покопать, а уж если не получится, то разойтись по домам. Еще 2-3 раза киркой махнули, показались какие-то доски. Все сгрудились поближе посмотреть. Вот оно! Чем глубже, тем лучше видны доски. В конце концов стало видно, что это гроб. Они потихоньку расчистили землю вокруг этих досок и приготовились поднять крышку. Чеба принес воду от Джиязму, поп надел патрохиль и открыл требник. Джилос засучил рукава, ухватил кол из боярышника и приготовился. «Только ты смотри, — говорит ему дядя Мирка, — чтобы кровь не брызнула ни на тебя, ни на нас. А ты, Чеба, сразу лей воду, смотри, чтобы бабочка не вылетела». Староста крикнул копающим: «Ну-ка, теперь аккуратно поднимите крышку мотыгами и скиньте ее». Так и сделали. Смотрят, ну дела. Лежит в гробу человек, целехонек, будто его только вчера схоронили. Только что ноги скрестил, руки вытянул вдоль тела, сам раздутый, как пузырь, весь красный, кажется, сплошная кровь. Один глаз закрытый, другой открытый. На пальцах у него две раны от выстрела, но обе почти зажили. Джилос поднял свой кол и проткнул вампиру брюхо. «Воду, Чеба!» — кричит Пурка. Чеба во всей этой суматохе не попал водой прямо в рот вампиру, а плеснул ему на лицо. Тут изо рта вылетела полоска тумана, вроде как бабочка, и куда-то улетела. «Эх, улетела бабочка!» — закричали люди. «Чтоб тебя, Чеба, что наделал?» Поп что-то прочитал над вампиром, и его тут же назад закопали. На могилу наваливали камни, бревна и всякие колючки, в основном боярышник. Только в сумерки заражане вернулись по домам, радуясь, что нашли вампира Савву и так с ним расправились. Конечно, бабочку упустили, ну да ладно. Взрослым людям она навредить не может. Давно не бывало в Зарожье такого ликования, такого праздненства, как в ту пятницу на Павлов день, когда голодные и уставшие зарожане вместе со своим старостой и попом вернулись из Кривого Оврага и на следующий день, в субботу. Староста пригласил всех к себе праздновать. Пили, ели и пели, выпили за упокой всех мельников, погибших на Зарожской мельнице, выпили за здоровье попа, старосты, страхини и всего Зарожья. При каждой здравице стреляли в воздух. Ужин давно закончился, ночь уже. Гости веселятся перед домом. Светло в лунном свете, как днем. Хорошо так сидеть. Некоторые хотели уже идти. Пурка их уговаривает: «Останьтесь, люди. Сядьте, Мирка, Чеба. Давайте еще по одной. Завтра воскресенье, работы нет. Давай, поп, скажи здравицу». «Можно, можно», — пробормотал поп, взял стакан, поднялся и вроде даже хотел что-то сказать, но просто выпил и сел обратно. Поп в Зарожье не очень-то был языкастый. А если окажется где на празднике, у него прямо язык не имеет и ничего не может сказать, только можно-можно. «Давай ты, дядя Мирка», — предлагает Пурко, — «вместо попа скажи здравицу». «Ну, за здоровье нашего Страхини», — начал дядя Мирка, подняв стакан. «За него самого, за хозяйку его». «Ух, дядя Мирка, не дури, нет у него еще хозяйки», — захохотали все гости. «А, да, точно», — сказал Мирка. «Видите, напутал я маленько». «Ну нет, так будет», — оборвал себя дядя Мирка. Ему было неловко, что он так все перепутал. «Да, точно, нет, так будет», — закричали все. «Странно мне только», — начал Пурку, как бы, между прочим, «что этот чокнутый Живан не отдает за него дочку». «Это тот, что из Овчины?» — спросил дядя Мирка. «Он самый. Раз они любят друг друга», — продолжал Пурка, — «почему бы не пожениться?» «Брось, Пурка», — сказал Страхиня и махнул рукой. «Что брось?» — продолжает Пурка и все больше горячится. «Здесь, в Зарожье, всякий бы за тебя отдал дочь или племянницу. Правда, братцы?» «Конечно! Страхиня хороший парень! Страхиня наш человек!» — закричали все. «А этот дурень живо на нем и слышать не хочет. Вот человек от горя и ушел из дома, хочет пойти по белу свету. Ты что, с ума сошел?» — так и подскочил Чеба и повернулся к Страхине. «Если девушка тебя любит, так собери людей и уведи ее». «Да брось, Чеба», — говорит Страхиня, — «я бы не хотел». «Чего бы ты не хотел?» — Сарджан тоже подскочил. «Вот мы и пойдем с тобой». — Ей-богу, пойдем, — согласился Чеба. — Я первый и пойду. Кто со мной? — Я пойду, — крикнул Джилас. — И я, — закричали многие, даже дядя Мирка. — Ну, если ты пойдешь, дядя Мирка, то и я пойду, — сказал Пурка. — Погодите, люди, Пурка, Чеба, — утихомиривает их Страхиня. — Подождите, давайте все обдумаем, решим, когда пойдем. — Прямо сейчас пойдем? — Да, сейчас, — кричат в толпе. — Грешно это, — говорит Страхиня. — Ничего подобного, — перебил его Чеба, не дав говорить. — Вот и поп здесь. Давай у него спросим. — Поп, скажи, грешно ли похитить девушку? — спросил Пурка. — Можно, можно, — отвечает поп, а сам только ресницами хлопает. — Если парень хороший, порядочный, — спрашивает дядя Мирка. — Можно, можно. «Если и девушка его любит», — продолжает Пурка. «Можно, можно», — отвечает поп, то одному, то другому. «Ну, раз можно, то пойдемте, братцы», — крикнул Чеба. «Давай, Страхиня». Страхиня кинулся их успокаивать, просил бросить это дело, не волновать народ. Говорил, что скорее уйдет, чем, не дай-то бог, кровь из-за него прольется. «Куда там? Все напрасно. Если заражане что задумали, как их отговоришь?» И вот вызвались идти Чеба, Сарджан, Джилас, дядя Мирка, староста Пурка и еще 2-3 разбитных молодца. Взяли оружие, пусть будет на всякий случай. Страхине ничего не оставалось, пошел и он с ними. Староста обратился к оставшимся гостям. «Вы, братцы, оставайтесь, ешьте и пейте в волю». «Хорошо, Пурка, хорошо, спасибо!» — закричали они. «Бог даст!» — продолжает Пурка. «К первым петухам мы уже вернемся с невестой!» «Удачи вам! Бог в помощь!» — хором ответили гости. «И будьте готовы, братцы, если дойдет до потасовки, помочь нам!» «Счастливо, братцы!» — закончил Пурка. «Поможем, брат! Не волнуйся! Счастливо!» — кричали ему вслед гости. «Можно, можно!» — слышался в общем хоре голос попа. На том староста и отправился в путь со своей дружиной. Они быстро добрались в Овчину к дому Живана. Там остановились договориться, что и как дальше делать. Договорились быстро. Страхиня и Чеба перескочили через забор, потихоньку отодвинули здоровый камень, подпиравший ворота, и открыли их настежь. Пурка, дядя Мирка и другие остались у ворот. Страхиня и Чеба подкрались поближе к Ваяту, бывшему на приличном расстоянии от дома, и остановились там. — Ты уверен, что она действительно там? — спросил Чеба шепотом. — Так она мне говорила раньше, — ответил Страхиня. — А Живан и прочие? — Они всегда спят в доме. — Давай, позови ее! — быстро шепнул Чеба и спрятался за угол. Страхиня медленно подкрался к дверям, укрылся за стоявшей там пустой бочкой и тихо позвал: «Радойка! Радойка!» Никто не ответил. Страхиня прислушался. Ничего не слышно. Он помолчал немного, потом снова позвал: «Радойка! Радойка!» «Кто это?» — послышался изнутри заспанный женский голос. «Я! Страхиня! Выходи скорее!» — быстро ответил Страхиня и приложил ухо к двери. Внутри послышался шорох, тихие шаги, потом дверь медленно открылась, и вышла Радойка, полностью одетая и в обуви. «Откуда ты в такое время?» — шепотом спросила она Страхиню. «Пришел вот», — начал Страхиня и добавил: «Ничего себе! Когда ты успела одеться и обуться?» «Не спрашивай, Страхиня», — еще тише ответила Радойка. «Отец мне жизни не дает. Я пришла в пустой Ваят, вот так одетая, как сейчас, упала на кровать и плакала, плакала, думала, все глаза выплачу. Потом сон одолел меня, и я уснула. А потом слышу, ты зовешь. Он так тебя доводит из-за меня, да? Ох, Страхиня, я уже хотела кинуться в воду или зажмуриться да сбежать тоже куда-нибудь. Я так больше не выдержу. Слушай, Радойка, мы как раз пришли. «Да сколько можно болтать?» — зашептал Чеба, который как раз подкрался поближе. «Кто это?» — спросила Радойка и отступила назад. «Не бойся», — говорит ей Страхиня, — «это наш знакомый из Зарожья. Идем, Радойка». «Господи, Страхиня, да как же я?» — заколебалась она. «Обыкновенно, идем с нами», — быстро зашептал Чеба. «Мы хорошие, честные люди. Давай, давай, быстро, пока нас не заметили». Радойка открыла было рот, чтобы еще что-то сказать, но Страхиня и Чеба насели на нее. «Пойдем, пойдем!» И она, сама не зная как, выбралась на улицу и поспешила за ними. В спешке и волнении Радойка случайно споткнулась о ту самую бочку, и та с грохотом покатилась вниз, стукаясь о деревья и камни. «Эх, что наделала!» — сказал Чеба. «Всех разбудили! Бегом, бегом!» И все трое побежали со всех ног к воротам. Тут, откуда ни возьмись, из дома выскочил Живан и закричал: «Воры! Ружье мне! Не уйдешь!» Вслед за ним из дома выскочили еще двое. Раздался выстрел. Зарожане побежали, очертя голову, лишь бы вырваться из деревни на открытое место. Они промчались мимо Змаевца и только начали подниматься по склону на голый холм, как в Овчине послышались ружейные выстрелы, и по домам поднялся крик: «Эй, поднимайтесь, дочку старосты похитили!» Крики, выстрелы, и все погнались за ними. Зарожане поднялись на голый холм и остановились. Все еле дышат, так запыхались. Радойка вцепилась в Страхиню и вся дрожит, у нее прямо язык отнялся. Выстрелы и крики снизу все ближе. «Бежим, люди!» — говорит дядя Мирка. «Он с погоней может покалечить кого!» «Ох, я больше не могу убежать!» — сказал запыхавшийся Пурка. «Хоть стреляйте меня!» «Ох, и я тоже!» — согласился Чеба. «Стойте, воры!» — послышался снизу голос Живана. «Вон они, Живан, стреляй!» — послышался другой голос, а затем выстрел. «Страхиня, спрячь девчонку там за бук!» — сказал дядя Мирка. «Эти чокнутые не шутят!» «И вы прячьтесь!» — велел Пурка остальным. Все отбежали на добрый выстрел вниз и попрятались, кто за бук, кто за камень. Тут Живан и его люди взобрались на холм и кричат: «Ну, ворюги, сейчас узнаете Живана!» «Отцепись!» — орет Чеба из-за бука. «Сейчас кровь прольется!» «А, это ты, Чеба?» — крикнул Живан и выстрелил на голос. «Ах так!» — крикнул Чеба и выстрелил в ответ. «Стреляйте в воздух, люди!» — кричит своим староста Пурко. «Не покалечить бы кого-нибудь!» «И ты здесь, староста!» — крикнул Живан, услышав голос Пурко. «Ну-ка, стой!» — и выстрелил на голос. «В кума стрелять! Побойся Бога! А еще слава на Иоанна Крестителя!» В сербской традиции кум — это не только крестный отец ребенка, но и важнейшее лицо на свадьбе, человек, связанный с семьей как кровный родственник. Иоанн Креститель считается, соответственно, кумом Христа, поэтому Пурко и ссылается на него. Вероятнее всего, святой Иоанн при этом еще и святой покровитель семьи Живана. Пурко, и сам того не желая, выстрелил из пистолета. С обеих сторон затрещали выстрелы. Поднялся шум. Только и слышно: «Держись, Пурко! А, получи, собака! Сюда, люди, на помощь! Осторожно, ранили кого-то! Да стой ты, Живан! Ух, проклятый Чеба! Он в меня попал, собака, попал! Вот полотенце замотай! Нет там ничего! Он шипом поцарапался! Да это не шип, а пуля! Да шип! Какая пуля!» Тут внизу в зарожье поднялся шум. «Эй, люди, бегите сюда! Староста в беде! Не дадим наших в обиду!» Снизу послышались выстрелы, шум и голоса все громче. «Бежим, люди! Они нас поубивают!» — крикнул кто-то из Живаного войска. В мгновение ока на вершине холма остался один только Живан. Свои его бросили. Он немного постоял, потом крикнул: «Ладно, кум, твоя взяла, я с тобой еще поквитаюсь». И с этими словами тоже исчез за холмом. Зарожане поскорее двинулись вниз, в деревню. На полпути они встретились со своими. И гости из дома Пурко, и остальной народ отправились на выручку своему старости и прочим. А когда увидели, что те целы и невредимы, поднялся шум и радостные крики. Только и слышно: «Вот молодцы! Так ему и надо! Ну, герои!» И вся эта шумная толпа отправилась прямо к дому Пурко. Тут же началось веселье и выпивка, как на настоящей свадьбе. Давно уже перевалило за полдень. Зарожане немного вздремнули, затем встали и продолжили веселье, гулянку да разговоры. Нынче воскресенье, работать не надо. Староста Пурко, дядя Мирка и еще несколько человек уже согласились пойти со Страхиней и Радойкой к священнику, пусть их повенчает. Кумом на свадьбе будет Пурко, он ведь и так уже Радойкин крестный. Старым сватом дядя Мирка, а дружкой — Сурджан, так как он из них самый младший. Кум, старый сват и деверь — традиционные роли на сербской свадьбе. В восточнославянской традиции деверь называется дружка. Только они договорились, тут зовет кто-то с головы холма. «Эй, Пурко!» «Кто это зовет?» — спросил Пурко и посмотрел туда. «Небось, Живан», — сказал Сурджан. «И с ним какие-то люди», — добавил Страхиня. «Эй, Пурко!» — еще громче крикнул сверху Живан. «Эй-эй!» — ответил Пурко. «Выйди к нам, выйди!» Пурко вышел к воротам. Все замолчали, слушая, что будет. «Что ты кричишь? Что такое?» — крикнул Пурко Живану. «Верни мне дочку, не то беда будет!» — крикнул Живан. «Брось дурить», — ответил Пурко. «Иди к нам, сыграем свадьбу как люди». «Нет уж, ничего из этого не выйдет, пока я жив». «Тогда уходи, откуда пришел». «Верни мне дочку, а то я приведу людей, тут такое будет. Я вас всех засужу». «Суди в своей деревне, а тут нет уж, здесь мы судим, мы пойдем к попу, он их обвенчает. Не считается такое венчание. Это почему не считается? Что, поп у нас негодящий? Чокнутый у вас поп. Эй, не обижай нашего попа. Чокнутый ваш поп, чокнутый, ходит с вами вампиров копать. Ну вот и посмотрим, чокнутый или нет, — крикнул Пурко, затем обратился к своим людям. Пойдемте, братцы, к нашему попу. Пусть лается сколько хочет. Идем к попу. «Но ведь он может на нас всю деревню поднять», — сказал Сарджан. «Куда ему, Сарджан? Бог с тобой», — сказал Мирка. «Ничего у него не выйдет». «Ну и пусть поднимет», — согласился Чеба. «Мы их не боимся». Живан все кричит с вершины холма, угрожает, ругается. «А заражание и в ус не дуют. Взяли Страхиню и Радойку и в самом деле повели их к попу венчаться». И снова праздник в доме Пурку. На свадьбу собралось все Зарожье. Все поют, пляшут, пьют и стреляют из ружей. Было уже далеко за полдень. Вдруг кто-то снова кричит сверху с голого холма. «Пурка! Эй, Пурка!» «Эй, кто там кричит?» — отозвался Пурка и подошел поближе. «Это я!» «Вот тяна, это дядя Средоя». «Что ему тут нужно?» — спросил Чеба, и все притихли, прислушиваясь. «А Пурка там?» — снова крикнул сверху дядя Средоя. «Да-да», — ответил Пурка. «Спросите его, точно свары не будет?» «Ага, боятся», — сказал дядя Мирка. «Так еще бы!» — добавил Чеба. «Если нет, — кричит дядя Средоя, — то мы бы пришли по-дружески». «А точно с миром придете?» — спросил его Пурка. «Да-да», — сказал дядя Средоя. «Тогда скажи Живану, чтобы приходил!» — крикнул Пурка. «Дверь для него открыта». «Что ты говоришь?» — спросил дядя сверху. «Приходите, братцы, не стесняйтесь!» — крикнул ему Пурка, как мог громко. Дядя Средоя махнул рукой в сторону холма. Немного погодя, оттуда появился Живан и еще десяток человек с ним. Все направились в Зарожье. Зарожане вышли вперед им навстречу. «Добро пожаловать! Хорошего праздника!» «Да мы уже тут все свои!» «Как дела, Чеба?» «Добро пожаловать, кум!» И начался веселый разговор. От радости постреляли в воздух, все расцеловались, как друзья и добрые соседи, и пошли в дом Пурка. Живан еще немного похмурился, а потом куда деваться? Помирился со Страхиней, с Радойкой и со всеми. Тут уж началось веселье, какого и не упомнят. 3 дня ели и пили, пели и плясали. Когда все напраздновались, решили, что пора бы и по домам. Живан и Пурка чуть не поругались из-за Страхини. Пурка его уговаривает остаться в Зарожье, хочет взять его к себе в дом и в Задругу. Задруга — традиционная крестьянская община, состояла из нескольких семей, ведущих совместное хозяйство. Живан не дает, зовет его Вовчину, в свой дом и Задругу. Наконец Страхиня поблагодарил и Пурку, и Живана, и сказал, что лучше он вернется к себе домой. Все-таки, как говорится, дома и стены помогают. Так что гости отправились домой Вовчину вместе с женихом и невестой. Зарожане проводили их до самой вершины голого холма, там они расцеловались и расстались с друзьями. Жители Овчины пошли в Овчину, пели и размахивали ружьями, а зарожане вернулись в Зарожье и тоже пели и размахивали ружьями. Обе деревни успокоились, зарожане нашли себе мельника, и мельница стала молоть и днем, и ночью. Никто больше не жаловался, что голоден, а муки нет. А бабочка-то, говорят, долго еще морила маленьких детей по Зарожью и по Овчине, но потом и ее не стало. И по сей день старики рассказывают о Живане Душмане, о Страхине, о Савве Савановиче и о водяной мельнице в Зарожье, и клянутся всеми чудесами мира, что все так и было, так им рассказывали их деды и бабки.